Глава 8. Марк. Вертихвостка проклятая. Она же пожаловалась ему. Рассчитывала столкнуть нас лбами. Поверила этой лгунье? Дурак. Она обманула. Марк, какой же ты урод. Знаешь, как она мне дорогая, распускаешь руки. Остынь, бешеный. Я ее не трогал. Оправдывался. А наша аферистка стояла и наблюдала за всем. Празднует победу. Разрываю нашу дружбу. Вылечи нервы, понял? Умом тронулся. Я не бил твою ненаглядную невесту. Она рассорить нас решила. Вытер кровь с губы. А этот невменяемый снова замахнулся кулаком. Мое терпение не безгранично, Дэн. Разберись со своей нищенкой, которая жаждет обогатиться. Да, Марк, деньги тебя испортили. Ну надо же, сколько презрения в мою сторону. Забыл, кто поддерживал всегда. А сейчас стал настоящим подкаблучником идиот. Ругался я перед постояльцами. После нервный товарищ скрылся. Администраторша сразу решила меня утешить. Почему он взбесился? Невеста наплела чушь. Клянусь, я уничтожу эту суку. Она устанет тратить носовые платки. Чего уставилась? Марш в гостиницу. Попробовал настроиться на рабочий день. Да, в подлости ей нет равных. Нелегко обдурить Грымзу. Как же недооценил нашу ненаглядную Лину. Бедняжка улицы метет, выживает в суровых условиях, а сейчас умудрилась отомстить. Плохо ее тогда припугнули. Замышлял коварный план, но сейчас нужно разобраться с нервными гостями. Вызывал горничную, которая продолжала все отрицать. «Я не воровка. Та дама случайно оставила кошелек в холле». «Чем думала?» «Сложно было сразу отдать. Решила испортить репутацию нашего заведения. Мне назвать сумму, которую я вложил в бизнес, тупая поломойка?» «Запомни, работаешь без выходных. И хоть раз отпросишься, уволю. Поняла?» Выгнал, не желая прощать. «Но это несправедливо!» — возмутилась сотрудница. Поспорить с начальством вздумала. «Проваливай, чтобы люкс и пентхаус блестели. Лично проверю». Выгнал в коридор. Весь день пошел на смарку. Разругался с лучшим другом. Мы с ним раньше хлеб вместе делили, а сейчас из-за какой-то замухрышки считают врагом. Узнал, что он пошел играть в бильярд. Не поленился и наведался в клуб. Дэн держал кей весь напряженный. Раскаялся абьюзер. «Слушай, не превращайся в идиота, об которого вытирают ноги. Скажи, зачем мне ее бить?» «Потому что испытываешь неприязнь, Марк, наверное. Плохо понял. Так, пожалуй, объясню. Я люблю ее и женюсь на Лине. Если она вызывает у тебя раздражение, тогда останусь твоим врагом». «Значит, плевал на нашу дружбу». «Замолчи и не смей ее оскорблять. Чем она не нравится, отвечай». «Мне перечислить ее недостатки? Она желает потратить все твои денежки, дебил, потому что живет в помойной дыре. Но Дэн же у нас сердобольный, ранимый, обожает благотворительность. Давай всех содержанок замуж звать. Абсурд». «Убирайся отсюда и дай мне нормально поиграть в бильярд». «Прости, что задел твои чувства. Мне что, нужно целовать ноги твоей невесте?» «Я не просил ей лицемерить. Ты ее ударил, Марк», — выразился с гневом. «Спасибо, приятель. Быстро же она задурманила мозги. Брось, пока не поздно, свою обманщицу. Она же угробит тебя». «Не лезь в мою жизнь. Если хоть раз причинишь ей боль, сломаю ребра». «И еще на ринг меня позови», — ухмыльнулся я. «Ты настроение пришел портить», — бросил Кей. А знакомый бармен даже отвлекся от своих привычных дел. «Марк, какая муха укусила?» «Жениться он собрался». «А она вешает ему лапшу на уши», — объяснил бедолаге. А потом заказал выпивку. Золотой текилы показалось мало, и я принялся лакать ром. Немного охмелев, вспомнил про одну серенькую мышь, которая чересчур осмелела. Не трави спиртным. Голова будет болеть. Представляешь, он променял нашу дружбу на нее. Я его спасала с таких сложных ситуаций. Ядовитая сучка, она будет долго плакать. Ну, навредишь ей, он вообще разозлится. Глянь, он мне вмазал по роже. А я ее и пальцем не касался. Сливал ему душу. А после вызвал такси. Пора навестить злобную самозванку. Она, видимо, почувствовала себя победительницей. Что ж, напомню, каким опасным я могу быть. Водитель отвез в тот самый район. Жительница трущоб была дома. Свет горел на кухне. Бедняжка забыла закрыть окно на балконе. Как истинный грабитель залез к ней в квартиру. Увидел ее возле плиты. Готовила еду. А когда увидела меня, едва не выронила сковородку. «Как ты пробрался сюда?» Испугалась нищая овца. «Значит, я ударил тебя, да?» «Не подходи». «Отвечай, зачем ему наврала? Думала выставить ничтожеством?» С тем еще зверством прислонила ее к умывальнику. Сморщилась бедная, не нравится против шерсти. Ее очень сильно обидели. «Вспыльчивый кобель! Пошел отсюда!» «Кому вредить, вздумала голодранка? Я сильнее и мудрее. Мало приключений на свою задницу заработала. Групповуху устроить. А сейчас возьмешь телефон и позвонишь Дэну. И расскажешь, какая врунья». Вцепился в ее горло, желая скорее задушить. Я восстановила справедливость. «Сволочь, ты унизил меня». Храброй стала Лина. «А если мы подожжем твою хату? Не боишься потерять свой сарай?» «Пошел вон. Я сейчас полицию вызову». «Кричи, сколько влезет. Мы музыку включим». Нарочно прибавил громкость. Она попала в беду. «Думаешь, расплачусь, кретин? Больше не позволю обращаться с собой, как с тряпкой». «Уважение захотела. Ты же у нас принцесса, да?» «Не заставляй, правда, бить одну облезлую шваль. Доставай мобильный и звони. Не нужно меня сердить». Испытывал к ней отвращение. Проворная девица посмела сделать нас врагами. «Облезешь, ублюдок. Сначала извинись передо мной за всю боль, которую причинил». «Вы гляньте, нашу королеву огорчили. Что же такого совершил?» «Ничтожный сукин сын. Устала плакать постоянно. Наша крошка страдает. Не усугубляй положение, Лина. Быстро взяла гаджет и помирила нас». «Наверное, плохо расслышал? Сначала попросишь у меня прощения на коленях?» Держалась уверенно. «Цену набиваешь, овца, да?» Схватил ее за волосы, причиняя адскую боль. «А если я стукну головой об стол? Бей, я не боюсь раздраженного уродца». «Правда? А изнасилования не опасаешься?» Взял нож со стола и разрезал ее майку. «Не трогай меня. Нет, страшно сражаться с плохим парнем». «Не прикасайся», — отбивалась, когда я разорвал ее дешевый лиф, а потом порвал домашние шорты. Следом покромсал ее трусики. Она забежала в комнату в надежде прикрыться. Страшненькая девочка забилась в угол от страха. «Скажи, зачем меня злила?» Дьявольски схватил ее локоны, а потом толкнул на кровать и применил силу. «Бабник, ненавижу!» — брыкалась истеричка. Тогда осмелился ее проучить и раздвинул ноги. А после с таким вожделением впился в киску и начал ее лизать. Она сначала сопротивлялась, в итоге сдалась. И с каждым ее стоном становился неуправляемым. Мне хотелось видеть, как она наслаждается. Наша лгунья возбудилась до предела и перестала себя контролировать. Вскоре отстранился, видя, как ее глаза поплыли от кайфа. «Сохнешь по мне. Какая ты шлюха. Хочешь еще? Ну же, попроси». Желал ее снова приструнить. «Распутный подонок, я сказала нет». Тогда с бесконтрольным гневом прислонил ее к стене и начал лапать за задницу. Не проявлял и малейшего сострадания. А потом снова повалил на пол. и, лишая ее последней воли, начал целовать внутреннюю часть бедра. Ласкал нежно, неистово. А она чуть не охрипла от стонов, когда делал ей куни. Вспотел вместе с ней. Это безумие. Я же ее презираю всем сердцем. Но то, как она выгибалась, превращало меня в зверя. Нас остановил настойчивый звонок Дэна. Трясущимися пальцами она ответила, включив громкую связь. «Детка, где ты была?» «Я готовила на кухне», — запыхалась потаскуха. «А что с твоим голосом, Лина?» — волновался товарищ. Но в итоге сбросила вызов. «Развлеклась, невеста друга. Ты просто шалава». «Уходи, мерзавец. Сколько еще боли мне доставишь?» «Запомни, дрянь, он не женится на тебе». Покинул ее берлогу, вспоминая, как она выгибалась от моих ласк. Вернулся в отель следить за служащими. Там снова пересекся с сокурсницей. «Как настроение, гневный монстр?» «Паршивая», — с Дэном поругался. «Виновата его невеста, да? Что, поделить ее не можете?» Посмела она брякнуть, тогда, не контролируя собственных эмоций, рискнул схватить ее за шею. «Накурилась дура, и я ее презираю». «Поэтому бесишься, Марк, когда он ее целует. Знаешь, со стороны это похоже на ревность». «Она мне не нравится, услышала?» «Просто бесят всякие содержанки. Он не обязан исполнять ее капризы», — говорил с настигшим бешенством. «Гляди, как бы сам в нее не влюбился. Тогда вам троим точно не завидую», — оставила некий осадок в душе. «Я всегда был против браков, а про семейные ценности вообще молчу. Сейчас настал отличный момент расправиться с одной занозой». Несчастная Лина следит за чистотой на улицах. «Как настроение, грязная заморашка», — припарковал автомобиль. «Испортилась. Увидела самодовольного козла». «Не устала пахать дворником?» «А тебе какая разница, Марк?» — убирала она мусор. Тогда нарочно насорил на асфальте. «Сложно поднять фантик?» «Не ворчи, я случайно. А вообще мне нравится наблюдать, как ты горбатишься». «Как? Киска не болит?» Заставила ее покраснеть. «Извращенец, мне ударить тебя по яйцам?» «Сердишься? А должна быть благодарна». «Я позволил одной выдре кончить», — искушал ее. «Тебе важен лишь секс, а на чувства плевать. Ты про любовь? Большего бреда не слышал. Ладно, нам пора прощаться, развратная невестушка. Я нашел способ, как избавиться от тебя. Зацени видео. Снял на камеру, как мы резвились. Как думаешь, Дэн сильно обидится?» Включил ролик, после которого она побледнела,